Вы слушали книгу Ричарда Баха «Ничто не случайно». Запись произведена на производственном частном унитарном предприятии «Звукотекс» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, ноябрь 2004 год.